И что-то как будто начинало шевелиться в его воспоминаниях, как какое-нибудь известное, но вдруг почему-то забытое слово, которое из всех сил стараешься припомнить. Знаешь его очень хорошо. И знаешь про то, что именно оно означает. Около того ходишь, но вот никак не хочет слово припомниться, как не бейся над ним. Это было давно. И это было где-то... Тут было... Ну да черт с ним совсем, что тут было и не было, злобно вскричал он вдруг. И стоит ли об эту каналью так пакоститься и унижаться? Он рассердился ужасно. Но вечером, когда ему вдруг припомнилось, что он давеча рассердился и ужасно, ему стало чрезвычайно неприятно. Кто-то как будто поймал его в чем-нибудь. Он смутился и удивился. «Есть же, стало быть, причины, по которым я так злюсь, ни с того ни с сего, при одном воспоминании». Он не докончил своей мысли, а на другой день рассердился еще пуще. Но в этот раз ему показалось, что есть за что и что он совершенно прав. Дерзость была неслыханная. Дело в том, что произошла четвертая встреча. Господин Скрепом явился опять, как будто из-под земли. Вельчининов только что поймал на улице того самого статского советника и нужного господина, которого он и теперь ловил, чтобы захватить хоть на даче нечаянно. Потому что этот чиновник, едва знакомый Вельчининову, но нужный по делу, и тогда, как и теперь, не давался в руки и, очевидно, прятался, всеми силами не желая с своей стороны встретиться с Вельчининовым. Обрадовавшись, что наконец-таки с ним столкнулся, Вельчининов пошел с ним рядом, спеша, заглядывая ему в глаза и напрягая все силы, чтобы навести седого хитреца на одну тему, на один разговор, в котором тот, может быть, и проговорился бы, и выронил бы как-нибудь одно искомое и давно ожидаемое словечко. Но седой хитрец был тоже себе на уме, отсмеивался и отмалчивался, и вот именно в эту чрезвычайно хлопотливую минуту взгляд Вельчининова вдруг отличил на противоположном тротуаре улицы господина с крепом на шляпе. Он стоял и пристально смотрел оттуда на них обоих. Он следил за ними, это было очевидно, и, кажется, даже подсмеивался. «Черт возьми!» — взбесился Вельчининов, уже проводив чиновника и приписывая всю свою с ним неудачу внезапному появлению этого нахала. «Черт возьми! Шпионит он, что ли, за мной? Он, очевидно, следит за мной. Нанят, что ли, кем-нибудь? И ей-богу же, он подсмеивался. Я, ей-богу, исколочу его. Жаль только, что я хожу без палки. Я куплю палку. Я этого так не оставлю. Кто он такой? Я непременно хочу знать, кто он такой». Наконец, ровно три дня спустя после этой четвертой встречи, мы застаем Вельчининова в его ресторане, как мы и описывали, уже совершенно и серьезно взволнованного и даже несколько потерявшегося. Не сознаться в этом не мог даже и он сам, несмотря на всю гордость свою. Принужден же был он, наконец, догадаться, сопоставив все обстоятельства, что всей хандры его, всей этой особенной тоски его и всех его двухнедельных волнений причиной был никто иной, как этот самый траурный господин, несмотря на всю его ничтожность. «Пусть я ипохондрик», — думал Вельчининов, «и, стало быть, из мухи готов слона сделать, но однако же легче ли мне от того, что все это может быть только одна фантазия? Ведь если каждая подобная шельма в состоянии будет совершенно перевернуть человека, то ведь это... Действительно, в этой сегодняшней, пятой встрече, которая так взволновала Вельчининова, слон явился совсем почти мухой. Господин этот, как и прежде, юркнул мимо, но в этот раз уже не разглядывая Вельчининова и не показывая, как прежде, вида, что его узнает, а напротив, опустив глаза и, кажется, очень желая, чтобы его самого не заметили. Вельчининов обратился и закричал ему во все горло. «Эй вы, креп на шляпе, теперь прятаться! «Стойте, кто вы такой?» Вопрос и весь крик был очень бестолков. Но Вельчининов догадался об этом, уже прокричав. На крик этот господин обратился, на минуту приостановился, потерялся, улыбнулся, хотел было что-то проговорить, что-то сделать, с минуту, очевидно, был в ужаснейшей нерешимости, и вдруг повернулся и побежал прочь без оглядки. Вельчининов с удивлением смотрел ему вслед. «А что, — подумал он, — что, если и в самом деле не он ко мне, а я, напротив, к нему пристаю? И вся штука в этом». Пообедав, он поскорее отправился на дачу к чиновнику. Чиновника не застал. Ответили, что с утра не возвращались, да вряд ли и возвратятся сегодня раньше 3 или 4 часа ночи, потому что остались в городе у именинника. Уже это было до того обидно, что в первой ярости Вельчининов положил было отправиться к имениннику и даже в самом деле поехал. Но, сообразив по пути, что заходит далеко, отпустил среди дороги извозчика и потащился к себе пешком к Большому театру. Он чувствовал потребность моциона. Чтобы успокоить взволнованные нервы, надо было ночью выспаться во что бы то ни стало, несмотря на бессонницу. А чтобы заснуть, надо было, по крайней мере, хоть устать. Таким образом, он добрался к себе уже в 10:30, ибо путь был очень немалый и действительно очень устал. Нанятые им в марте месяце квартиры его, которую он так злорадно браковал и ругал, извиняясь сам перед собою, что все это на походе и что он застрял в Петербурге нечаянно через эту проклятую тяжбу. Эта квартира его была вовсе не так дурна и не неприлично, как он сам отзывался об ней. Вход был действительно несколько темноват и запачкан, из-под ворот. Но самая квартира во 2-м этаже состояла из 2 больших, светлых и высоких комнат, отделенных одна от другой темную переднюю и выходивших таким образом одна на улицу, другая во двор. К той, которая выходила окнами во двор, прилегал сбоку небольшой кабинет, назначавшийся служить спальней. Но у Вельчининова валялись в нем в беспорядке книги и бумаги. Спал же он в одной из больших комнат, той самой, которая окнами выходила на улицу. Стлали ему на диване. Мебель у него стояла порядочная, хотя и подержанная. И находились, кроме того, некоторые даже дорогие вещи, осколки прежнего благосостояния. Фарфоровые и бронзовые игрушки, большие и настоящие бухарские ковры. Уцелели даже 2 недурные картины. Но все было в явном беспорядке, не на своем месте и даже запылено. С тех пор, как прислуживавшая ему девушка Пелагея уехала на побывку к своим родным в Новгород и оставила его одного. Этот странный факт одиночной и девичьей прислуги у холостого и светского человека, все еще желавшего соблюдать джентльменство, заставлял почти краснеть Вельчининова, хотя этой Пелагеей он был очень доволен. Эта девушка определилась к нему в ту минуту, когда он занял эту квартиру весной, из знакомого семейного дома, отбывшего за границу, и завела у него порядок. Но с отъездом ее он уже другой женской прислуги нанять не решился. Нанимать же лакея на короткий срок не стоило, да он и не любил лакеев. Таким образом и устроилось, что комната его приходила убирать каждое утро дворничихина сестра Мавра, которую он и ключ оставлял, выходя со двора, и которая ровно ничего не делала, деньги брала и, кажется, воровала. Но он уже на все махнул рукой и даже был тем доволен, что дома остается теперь совершенно один. Но все до известной меры. И нервы его решительно не соглашались иногда в иные желчные минуты выносить всю эту пакость. И, возвращаясь к себе домой, он почти каждый раз с отвращением входил в свои комнаты. Но в этот раз он едва дал себе время раздеться, бросился на кровать и раздражительно решил ни о чем не думать и во что бы то ни стало сию же минуту заснуть. И странно, он вдруг заснул, только что голова успела дотронуться до подушки. Этого не бывало с ним почти уже с месяц.